прежде чем вообще задуматься об эдаком. Но поход был, и тысячи людей угнали поганые в неволю. А сколько убили? Сколько горя в очередной раз принесли на Русь? С этим нужно покончить. И вот отрок предлагает способ, как это сделать. Что потом Дума скажет? А скажет, что правильно все, нужно было действовать быстро. Молодец, Василий Семенович. А ежели не получится у бека Булата? Заманят Касимовского царевича и лишат головы казанцы? Юрий Васильевич прочел последний довод воеводы. Ай, сам об этом 100 раз думал и передумывал, Юрий. Возможно такое? Даже вероятно. Именно почти так и получилось в реале. Еле ноги унес Шах-Али из Казани. Но обещал ему Алук-Карачебек не миндальничать с представителями крымской партии. А получится у него. Почему в прошлый раз звали Касимовского царевича целый год почти, а как прибыл, заточили практически во дворце? Есть серьезные изменения с реалом. Булат Ширин жив, и он второй человек в ханстве и первый сторонник Москвы. «Верю я Булату Ширину. От моего имени можешь заверить царевича, что ничего с ним не случится». Перекрестился троекратно этот здоровяк, смахнул капельку пота с носа и, легко поклонившись, пошел к лодке. Все давно готово к переправке его на тот берег Волги. Даже не просто на тот, а до самого нижнего его доставят вои, специально отобранные поздоровше, чтобы веслами без устали работали. А там на коня и в Касимов. Юрий Васильевич глянул на монаха. Брат Михаил, не прерываясь, крестил в спину князя Серебряного. Сегодня, после вечернего намаза, Булат Ширин должен через взорванные ворота вернуться к русским воеводам и доложить о ходе переговоров с Сафа-Гераем, который ведет для отвода глаз, и о ходе сговора с беками и прочими мурзами о подготовке свержения хана и разгроме прокрымской партии. Сразу предупредил Карачебек, что не все просто. Посадить другого хана захотят многие, а вот убивать своих, хоть и противников, но родичей, далеко не все. 6 десятков касимовских лучников он пока с собой не взял. Не пришло еще время активных действий. Юрий Васильевич тоже готовился. На одних касимовцев надежды мало. В городе 100 и даже 1000 воев. Что такое 6 десятков? Крохи? А вот если к ним добавить 100 человек с трамблонами, то это уже совсем другое дело. Только нужно их чуть замаскировать. Потому князь Углицкий переговорил с воеводами и убедил их поделиться трофеями. Нужно 100 комплектов дорогой татарской одежды. Пограбили посад Казани русские знатно, и национальной одежды татар Милихеймнери хватало. Так многого и не надо, 100 казакинов или джилянов, это такие татарские кафтаны, только приталенные, вполне хватит. Нужно всего лишь ратников в город завести незаметно, а потом, как резня пойдет, уже не до маскировки будет. Шереметьеву и Стародубскому план отрока не нравился, но люди они подчиненные. А вот князь Семен Иванович Телятевский-Пунков, а он, как ни крути, главный главнюк, первый воевода большого полка, отрока, поддержал. Пусть, дескать, татаровья режут друг дружку. Чем больше поубивают своих, тем нам меньше достанется. А ежели еще и получится власть захватить в Казани и хана поменять, то совсем хорошо. «С Богом тебя, Юрий Васильевич! Действуй! Команду я дам!» — пошукают платье татарское в переметных сумах ратники. Событие 41. Юрий Васильевич решил с яйцами и не играться. Положил их в 3 ажнать корзины. Чего на 2 останавливаться? Сначала он думал, что наоборот, чем больше будет отряд у Булата Ширина, тем лучше. Но воображение есть. Это слуха нет, а воображение осталось. Он представил себе 140 человек, крадущихся по переполненному беженцами городу, к дворцам беков, ратующих за Крым, и вассалитет от атаманской порты. Не хотят люди жить в мире с Москвой. Не торговля нужна, а набеги и потом продажа рабов в Бахчисарай, а там и в порту. А вот ответка. Ну, пересидим. Нас за стенами русы не достанут. А посад чернь отстроит. А мы по-прежнему будем ходить в походы на Москву и приводить рабов. Так вот, на забитых бездомным людом улицах отряд в 140 человек, даже одетый под местных, вызовет подозрение, и слух быстро достигнет ушей, которые лучше до последнего держать в неведении. Или сбегут, или собьются в кучу и попытаются сопротивление оказать. Лучше меньше да лучше. В этом случае Владимир Ильич прав. В результате отряда получилось 3. В каждом по 10 татар касимовских. И один из отрядов возглавляет старший у них касимовский мурза Мустафа Али. Кроме 10 лучников в отряде 34 ратника из сотни Липунова и татарин крещенный Ахмед для коммуникации. Все русские с трамблонами, а Ахмеду Юрий Васильевич выдал свой аугсбургский пистоль. Ну понятно, что как у татар, так и у русских есть сабля. Все же они кавалерия, просто лошади в лодки не влезли. Вторым отрядом командует сотник Тимофей Скрябин, и для этого отряда нашли толмача из воев князя Шереметьева. Последним отрядом рулит сам Тимофей Михайлович Липунов. Состав тот же. Десяток касимовцев и 34 русских ратника с трамблоном и саблей. Переводчика тоже Шереметьев выделил. Это у него 2 брата в судовой рате из крещенных татар. Булат Ширин не подвел. Начало операции «Троянский конь» получилось тихим, но действенным. Как и договаривались, в полночь преданные Карачебеку люди нейтрализовали стражу у баррикады, что выстроили взамен ворот. Не убили, связали и передали на время взаймы людям Юрия Васильевича. Их оказалось неожиданно много, целых 35 человек. Видимо, без небольшого столкновения не обошлось, так как несколько человек было ранено, а в проеме ворот виднелось и несколько лежащих на земле темных фигур. Глава восставших на сносном русском пояснил Юрию через брата Михаила, что пока все идет по плану, и исчез в темноте проема ворот. Спать бы надо, но Боровой за своих людей волновался и сидел, прислушивался к тому, что за стенами Казани происходит, попивая кофе. Шутка, и глухой, и кофе тупо нет на Руси. А вообще Юрий Васильевич, наводящий осторожные вопросы, задавал купцам, что из Астрахани осенью поздней в Москву приплыли. Там интересный закон принят сейчас. Сначала у купцов покупает великий князь товар, а уж потом, чего ему не надо, пожалуйте, на рынок несите. Ой, вы гости, господа. На одной такой акции Юрий оказался вместе с Иваном. Шелка, атласы, бархаты, даже шелк-сырец. Не, ничего такого пока Боровому нужно не было. Сабли, кинжалы, мечи даже, наверное, и вправду хорошие, из дамасской стали, и все ножны и рукоятки в самоцветах и прочем серебре и золоте. Красиво. Но тоже Юрию Васильевичу не нужно. Сам воевать саблями и тем более кинжалами он не собирался, а на стену вешать дорогое оружие пока не до него. Было несколько мелкокалиберных мушкетов, тоже все в узорах и самоцветах, с длиннющими полутораметровыми стволами. Вещь интересная. Можно нарезы попытаться сделать, и будет дальнобойная снайперская винтовка. Но уж больно дороги эти карамультуки оказались. По 50 рублей за штуку. И все из-за украшений серебряных и каменьев на прикладе. Он попросил купца, что ими торговал, привезти в следующий раз такие же, но с перламутровыми пуговицами, то есть без каменьев и финифти всякой. А вот ствол из хорошей дамасской стали. Перс пообещал. Единственное, что Юрий Васильевич купил у персидских купцов, так это краски. Басма, серо-зеленая, хна рыже-красная и разные цвета из корней марены красильной. Синяя, фиолетовая, коричневая, вишневая, желто-зеленая, оливковая. Боровой слышал, что краска из этих корней вот так меняет цвет в зависимости от кислотности или щелочности раствора, в котором ее варят, от водородного показателя pH. Красить ткани он не собирался, как и седину басмой закрашивать. Гораздо интереснее задумки были. Первое уже почти осуществимо – наладить производство цветных карандашей. Состав пасты уже подобрали. Может такое случиться, что добавка хны вместо сажи потребует чуть изменить состав. Глины меньше или канифоли, или крахмала. Но когда понятен принцип, то это преодолимые трудности. Вторая задумка – это постельные мелки. Тоже не сильно большая проблема состав подобрать. Это просто воск и краситель. Есть еще масляные пастели, и там тоже простейший состав – краситель и масло. Проблема как раз в красителе. Теперь у Юрия Васильевича сразу чуть не десяток появился. Но все это было отложено на потом. На носу была эта войнушка, и все силы и средства, а главное время, Боровой тратил на вооружение отряда Липунова. Вот посадят в Казани на престол Шаха Али, вернется он в Москву, и можно будет карандашами цветными и пастелью заняться. И то, и другое иностранные купцы купят с радостью за серебро и золото. Или за порох серый, или медь с оловом. Так насчет кофе. В 20 веке, или может в 19, кофе с какао поменяли место жительства. Кофе стали выращивать в Южной Америке. «Ну, раз кофе пиле бразильский, то там его и родина», — ответит каждый второй в 21 веке. А на самом деле родина кофе — Эфиопия, то есть Африка. Потом его переселили в Египет и Йемен, и только через сотню лет начнут выращивать в Южной Америке. А в 20 и 21 веке самым крупным производителем какао, родина которого как раз Южная Америка, станет Кот-д'Ивуар, на который приходится около 30% годового урожая во всем мире. А это Африка. Непонятно почему, но поменялись местами кофе и какао. Так назад к кофе. В Атаманской порте напиток известен и востребован. Там его полно. И в Крыму оно должно быть. Наверное, турки, что оставили себе юг Крымского полуострова, пьют его там литрами. Нужно просто заказать кофе турецким купцам. Пусть доставят из Крыма в Астрахань. Она, Астрахань эта, уже через несколько лет станет российской провинцией. Кстати, там вполне можно будет тоннами выращивать марену красильную. Климат для нее подходящий. Кофе купцам персидским Юрий Васильевич тоже заказал. Они его, оказывается, хорошо знают. А так, везите, дорогие товарищи. Ой, вы гости, господа. Больше красок. Все купим. А насчет сидел и прислушивался к происходящему за стеной в Казани. Ну так не только он один не спал. Оставшаяся сотня, даже сотня с приличным гаком, тоже не сомкнула глаз. А ну как все это ловушка. Перебьют его бойцов в городе и ломанутся татаровья в ночную вылазку. Урусы же дрыхнут ночью. Его ратники не дрыхли. Сидели возле заряженных фальконетов и сжимали в руках не менее заряженные мушкеты с пищалями. Сидел рядом с Юрием Васильевичем и брат Михаил, клевал носом, но крепился, на храп не переходил, а иногда вздрагивал и уши наводил на стены. Там чего-то происходило. Потом под светом свечи восковой выводил на листке. «Стреляли, мабуть?» Ночь же все тянулась и тянулась, словно и не собираясь заканчиваться. Событие 42. Береженого Бог бережет, а ни того, ни этого конвой стережет. Не зря всю ночь не спали. Что-то, видно, у заговорщиков пошло не по плану. Боровой под утро и не заметил, как задремал. Не на кошме в палатке, а в шезлонге рядом с потухающим костерком. Все же весна еще и ночи холодные, да и от реки сыростью и холодом потянуло. Вот и велел Юрий Васильевич костерок запалить и подсел к нему. Ну и понятно, от тепла разморило. А тут словно толкнуло что. Открыл глаза, а народ палит из мушкетов и фальконетов по воротам, а оттуда волна всадников накатывает. Боровой тряханул спящего рядом на таком же креслице монаха. Тот подскочил, но быстро понял, что к чему, и сунул в руку князю двуствольный пистолет. Видимость так себе. От реки не очень густой, но все же туман поднялся и мгла предрассветная. Небо после ведра вчерашнего тучками заволокло. Ни звезд, ни луны не видать. Однако совсем темнотой не назовешь, так как светает уже. Людей, что палят по воротам, видно, да и тех, кто от ворот навстречу ломится, можно разглядеть. Тени такие на фоне светлой стены городской. «Пищаль?» — Юрий Васильевич повернулся к монаху. Тот руками развел. «Точно, он же отдал ее князю Серебряному. А то тот только с саблей в экспедицию намылился. А ну как, на каких разбойников нападет?» Бой же разгорался. Видимо, и ратники некоторые закимарили под утро, и теперь, разбуженные выстрелами, сразу включались в бой. У всех же с вечера пищали с мушкетами заряжены, и фальконеты стреляют. Их мощные выхлопы света и дыма легко отличить от другого огнестрела. Кто бы ни пытался вырваться из города, но он явно не рассчитывал наткнуться на сотню мушкетеров и 12 дробовиков-фальконетов. Не прошло и 5 минут, как бой закончился. Больше от ворот никто не скакал. Ратники зарядили снова ружья и, вытащив сабли, пошли добивать раненых и трусов. Через час пленные рассказали, что это было. Глава про крымски настроенных феодалов, бег, можно и как князь перевести, Чапкын Атуев отбился от первого наскока Булата Ширина и сумел с 50 воинами пробиться к выходу из города. Заснувшие охранники приближение беглецов проворонили и были вырезаны, но свое дело сделали. Крик и шум прочий подняли. Ратники Скрябина и Липунова, оставленные в засаде, успели и проснуться почти все, и порох на полках проверить, и фитили на замках запалить. Выскочили татары из ворот, а там пули навстречу густо летят. Почти все и полегли, в том числе и Атучев. Некому больше будет восстание поднимать, если только в аду против чертей. Сковороды у них больно горячие. Глава 15. Событие 43. Жители казанских посадов и сел соседних из города начали выходить после обеда. Русская же лодочная рать скучковалась на самом юго-западе полуострова, что ли, на котором стояла Казань. Ясно, что братской любви выходящие из города люди к русским не испытывали. Они сожгли их дома и полностью лишили всего имущества. Много ли с собой в нескольких баулах утащишь? Скотину тоже русские сожрали, ту, которая не спряталась и не разбежалась по окрестностям. Тысячам людей придется теперь жить, начинать сначала. Юрий Васильевич наблюдал за этим исходом и представлял, что всего через 2 года в Великом пожаре 1547 года вот так же будет полностью уничтожена Москва. И даже тех тюков, что прихватили казанцы у москвичей, не будет. В чем выбежал из дома, то и твое. Так еще и погибнет полно людей. За 2 пожара 1547 и 1571 года 100-тысячный город превратился в 30-тысячный. Он, конечно, попытался ситуацию чуть подправить. Теперь все бояре и князья на свои деньги содержали 4 пожарные команды каждый. Бочка литров на 400 с водой на телеге, как в фильме «Волга-Волга», возчик и 2 молодца с ведрами, чтобы не бездельничали, люди черпают из московских рек воду и предлагают ее за деньгу 100 литров всем желающим. Бизнес этот у бояр не сказать, что процветает, но пару рейсов каждый за день делает. И главное условие – к ночи все бочки должны быть в пределах города и полные воды. Это мелочь. Сотня, ну, полторы сотни бочек на тысячи и тысячи домов в Москве. Понятно, что против таких серьезных пожаров, когда весь город выгорает, это не поможет. Юрий теперь у брата пытается еще один прожект выбить. Возле каждого дома должна стоять такая же бочка с водой на случай пожара, а на пустырях или на специально отведенных местах должны быть пожарные котлованы. Пока бояре активно сопротивляются принятию такого указа. Опять для них лишние траты. Ну, дождутся пожара через 2 года и бунта за ним. Полетят их головушки. Глинского одного точно убьют. И еще кого-то вместе с ним. Не помнил Боровой. Да сгорит все их добро, и тогда такой указ легко примут. Только сколько ущерба стране и сколько погибших людей. Нужно будет еще и митрополита Макария подключить к продавливанию указа о противопожарных мероприятиях. Люди выходили и живописными таборами останавливались на том месте, где всего несколько дней назад стоял их дом. Теперь все деревянное сгорело, а саманные или мазанные глиняные стены домов частично завалились, частично погребены недогоревшими обломками кровли. И только дома знатных беков, всяких и мурс, из камней сделанные, стоят такими островками, почти нетронутыми. Огонь каменные стены лизал, конечно, но не справился, лишь закоптил. Люди выходили из ворот и, узрев остатки былого благополучия, принимались стонать, плакать и посылать хулу на головы проклятых урусов. Так это еще не все беды. Русские ратники принялись ходить от дома к дому, от одной группы погорельцев к другой, и обращались к ним на русском с требованием вернуть русских людей, угнанных в рабство. И потекли из города и оживающих посадов тонкие ручейки людей в сторону русского лагеря. Кормить их было нечем, и первый воевода большого полка, князь Семен Иванович Телятевский-Пунков, принял решение выделить 30 лодей, чтобы перевозить освобожденных рабов через Волгу. Ну а дальше они должны сами добираться до Нижнего Новгорода. «Ты дебил конченый, Семен Иванович! До Нижнего несколько дней хода. Чем люди питаться будут? Либо с голоду умирай, либо в Тате иди, грабь деревни и села. Я слышал, тут 60 000 людей в рабстве». Нужно им с собой хоть на несколько дней провизии дать. Хоть зерна, хоть муки, но чтобы они до Нижнего добрались. И нужно в Нижний и окрестные городки послать вестников, чтобы собрали христиане продукты, возвращенные рабам. Ну и мало 30 лодей. Все нужно, которые есть, к этому подключить. Про дебила конченого не сказал, конечно, обозвав идолом каменным. Боярин глазами сверкать начал, брови и губы в кучку собирать, но на Юрия Васильевича это не произвело впечатления. «Не сделаешь, как я сказал, обращусь к митрополиту Макарию, чтобы он тебя от церкви отлучил за душегубство», — припечатал князь Углицкий и пошел своим воям команду давать, чтобы тоже начали людей на тот берег перевозить и продуктами немного поделились с несчастными. Либо, как всегда, все в летописях преувеличено, либо рабы не только в Казани есть, но и в других городах и поселениях ханства. Но 60 000 явно не набиралось. До прибытия князя Серебряного с Шахом Али, по примерным прикидкам Борового, на тот берег переправили 12 000 человек. Продовольствие у самих кончилось, и князь Семен Иванович Телятевский-Пунков переговорил с Булатом Шириным, чтобы казанцы со своими бывшими рабами продовольствием поделились. И опять вой стоял 2 дня над городом и посадами. Юрий Васильевич плевался. Плохой ход. Отбор продовольствия популярности новой власти не добавит. Если бы хоть покупали. Награбили же воеводы прилично, в том числе и всяких дорогих одежд и оружия. Меняли бы или продали. А потом продовольствие закупили. Но нет, это же свое. Кто им этот раб освобожденный, чтобы за него свое добро отдавать? Пусть черемшой питается и пестиками сосновыми, они уже выросли на деревьях. С приездом шаха Али мир и жвачка между татарами и русскими не наступили. Воеводы вообще взъерепенились, мол, хватит тут торчать, все припасы поели, пусть теперь татары сами между собой решают, как им дальше жить. А русской рати нужно срочно домой плыть, а то голод и у них начнется. Событие 44. Турецкие ружья, которые достались в качестве трофеев, как пояснил Ахмед, называются «туфенг», по-турецки «туфенг». Достались они Юрию Васильевичу и его отряду в основном в Казани, когда они зачищали столицу ханства от прокрымских и, следовательно, протурецких беков и более мелких феодалов. Все оружие, захватывая дворцы знати и более бедные дома, люди Липунова и Скрябина забирали. Все это все, и ружья, и сабли, и луки, даже копья изымали с ножами и кинжалами. Во-первых, лишить потенциального врага оружия – это нормально. А во-вторых, это ведь деньги. Ну, ценности. Там среди этих карамультуков, туфенков, есть украшенные серебром и даже золотом, есть с драгоценными и полудрагоценными камнями, так называемые трапезунские ружья. И ружьями это не ограничивается. Есть сабли с разукрашенными и украшенными серебром и каменьями, ножнами и эфесами. Есть кольчуги и шеломы, и тоже с золотом и каменьями. Если потом все это продать, то можно огромные деньги заработать. И если их разделить на 240 человек, принявших участие в этом походе, то люди, если и не станут вполне себе богатыми, то уж точно из бедности выпутаются. Юрий Васильевич выбрал себе 5 мушкетов, или, наверное, штуцеров, они были с нарезами. Длина ствола разная, калибр разный, количество нарезов тоже разное, но все с нарезами. 2 из них имели еще и колесцовый замок. Если так отвлечься от частности, то эти винтовки навек, а то и на 2 опередили свое время. Даже в эпоху наполеоновских войн штуцер еще будет редкостью. И только Крымская война сделает это оружие массовым, а до нее еще больше 300 лет. Кроме карамультуков отобрал себе Юрий Васильевич еще и 2 пистоля. По тому же критерию. Пистоли были с колесцовым замком, а один из них был еще и с нарезами в стволе. Калибр где-то 9 мм. Макаров, в общем, современный. Если приспособить к этим стреляющим штукам пули Петерса, то вещи получатся вполне дальнобойными и убойными. Можно будет выбрать лучшие карамультуки и, используя их как образцы, создать подразделения, которые будут выносить современные наезды конницы на раз. Пока доскачут, просто кончатся. Но это все будущее, и сейчас не до снайперских винтовок. Сейчас, по мнению Борового, самое главное – убраться из Казани таким образом, чтобы как только они уплывут, не начался бунт местных татар против касимовских. Шах Али привел с собой чуть больше 100 воев. С такими силами на троне не усидишь, тем более что дальнейшие действия врагов России понятны. Да, касимовский царевич спокойно, как и в реальной истории, может жениться на Сююмбике. Помешает ли это бию-ногайскому Юсуфу попытаться посадить на престол в Казани своего ставленника? Да черта с два. Этот старый перец до смерти будет пытаться посадить своего человека на казанский престол. И до смерти будет совершать набеги на русские земли. И не русские его победят или убьют. Он погибнет в междоусобной войне со своим братом Исмаилом. Потом же с ним будут воевать и сыновья Юсуф-бия. Исмаил и их разобьет. И вот тут крутой поворот. Они сначала сбегут в Крым, а потом к Ивану и положат начало княжескому роду Юсуповых. Жаль, что все это Боровой помнил очень расплывчато, без даты, места и без имен почти. Но найти этого Исмаила, младшего брата Юсуфа, стоит, и завязать с ним дружбу нужно будет попробовать. А что сейчас-то делать? Воеводы хотят побыстрее сбежать в Москву за наградами. Как же, вон, а чего насовершали. Можно и его отряду в Кондорево возвращаться. Он свою миссию тоже выполнил, даже перевыполнил. И пермский отряд уже прибыл, теперь его не уничтожат. Есть маленький нюанс. Это он пригласил сюда Шаха Али, а значит, он отвечает за его безопасность. Шах Али старый такой татарский бабай, скорее даже монгольские черты лица. Щечки такие круглые и глаза узкие. А вот усы совсем не монгольские. Это просто чудо какое-то, а не усы. Эдакие, пышные, буденовские, во всю харю, и вниз еще свисают, сантиметров 20-25 в длину. Остального лица, когда глядишь на нового хана, не видишь. Глаза сами в этих огромных усах застревают и не могут уже из них выпутаться. Шах Али приоделся к воцарению, золото на себя кучу нацепил и одет в золотую с красным парчу. На голове что-то непонятное, шапка тоже из парчи, вся в жемчугах и самоцветах. По центру на лбу огромная брошь с изумрудами, и от нее еще вверх идет другая брошь, стилизация под перо птицы говорун, и тоже инкрустирована зелеными камнями. Плюсом ко всем украшениям на груди три нитки жемчужин. Такие обычные женские бусы. Дорогие, это да. Но на шее толстого мужика так себе смотрятся. Сидели они впятером во дворце неожиданно умершего от непонятной болезни хана Сафа-Герая. В этой истории не из окна выпал пьяным. В этой задохнулся, подавившись гусиной лапкой. Или чем другим подавившись, или вообще не подавившись, а просто задохнувшись от гнева, что его свергать пришли. Али от разрыва огорченного предательством сердца отошел в райские кущи к гуриям-девственницам. Уже и в саркофаг запрятали, и в мечеть в подземелье утараканили. Завтра свадьба Шаха Али Сююмбике. Третьим мужем будет толстячок у нее. Боровой успел на мертвого хана посмотреть. Ну, что можно сказать? Если Шаху Али усы подровнять и узкими сделать, то Сююмбике не заметит замены. Один в один. Старый, толстенький татарин с ярко выраженными монгольскими чертами на роже лица. И тоже бусы на шее. Странная мода. Или это Шах Али с бывшего хана снял? Как там в Иване Васильевиче? «Меня опять терзают смутные сомнения. У шпака магнитофон, у посла медальон, у шаха бусы». Наверное, все же снял. Нет, это не для того, чтобы в бусах щеголять. Это чтобы Сююмбике понравиться. Кроме хана будущего, в большом зале сидят на низких атаманках воевода, князь Василий Семенович Серебряный, князь Углицкий Юрий Васильевич, первый воевода Большого полка, князь Семен Иванович Телятевский-Пунков и главный Карачебек Казани и практически ее правитель долгие годы Булат Ширин. «Я пошлю в Касимов за дополнительным отрядом», — скорее спросил, чем сообщил на вполне сносном русском у Булата Ширина будущий хан. Событие 45-е. Князь Углицкий Юрий Свет Васильевич сидел и делал вид, что он глухой, как Тетерев. Ну, хрен его знает, глухой ли Тетерев, но Юрий Васильевич и в самом деле глухой. Потому чего там эти взрослые дядьки сивобородые говорят, он не слышал. Хотел с собой сурдопереводчика брата Михаила взять, но князь Телятевский не пустил монаха. Юрий Васильевич в очередной раз усомнился в адекватности и умственных способностях главного воевода Руси-матушки. Зачем он на том совещании нужен, если ничего не услышит? Какая может быть секретность от человека, являющегося ушами Юрия Васильевича? Да он в такие секреты посвящен, что воеводе главному и не снилось. Он знает секреты производства оконного и цветного стекла. Он в курсе, как делать Бигфордов шнур и как делать минометы знает. Какие нафиг могут быть тут секреты? Ладно, посидим, послушаем, решил Боровой. Шутка. Потом уже вечером у костра рядом с палаткой князь Серебряный поведал Юрию Васильевичу, до чего договорились в ханском дворце Аксакалы. О чем-то подобном Боровой подозревал по хитрым глазкам первого воеводы большого полка князя Семена Ивановича Телятевского-Пункова. В общем, русская лодочная рать отправляется по домам. Шах-Али отправляет гонца в Касимов за еще 200 своих богатуров, а пока охрану нового шаха, его молодой жены, царевича Утемыш-Гирея, и царевин Гаухаршат и дочурки Джан-Али Хан-Султан будет охранять 200 Липунова и Скрябина. Булат Ширин уверял, что это лишнее. Все заговорщики убиты, а их воины или в плену, или тоже убиты. Вечно же мутящая воду царевна Гуахаршат после смерти, читая устранение путем отрубания головы, ее сторонников Сиида Биюргана, князя Кадыша и Чурына Рыкова, этого просто убили при бегстве из города, сидит и молчит. Сторонников у нее нет больше, так что подлости от нее можно не ждать. Разве отравить попытается? Но ее можно в башню заточить и никого к ней, кроме одной служанки, не допускать. А ту поставить глухую, чтобы царевна не попыталась новых соратников найти. «Да зачем такие сложности? Отправьте ее в Касимов, там она воду мутить не сможет. Там у нее нет и не будет сторонников. Зачем мне эта мина здесь?» Прочитав рассуждение о царевне, удивился Юрий Васильевич. «А при чем тут ты, князь Юрий Васильевич? Ты в Казани не останешься, ты с нами в Москву поедешь?» Скинул густые брови вверх Василий Семенович. Уже по глазам и по бровям Юрий Васильевич подвох почувствовал, а когда записку ему монах протянул, то даже руки от неожиданности развел. «Как это? Это мои вои? Да такое оружие нельзя здесь оставлять. Вы там с ума посходили?» Боровой встал и вокруг костра обошел, потом на место плюхнулся. «Нет, сидеть тут в Казани он не хотел. Да еще батянька Сююмбике со всем ногайским войском припрется разбираться. Чего там с его зятем любимым и кровиночкой, красавицей-дочкой?» Где-то на краю сознания была цифра в 120 000 воинов. Что он, Би-Юсуф, повел на Рязань незадолго до мятежа, который его брат поднял. Пусть, как всегда, в 3 раза преувеличили летописцы. Все одно 40 000. И он их может сюда осенью привести, а тут 240 человек. Всего по... 2 пишем, 3 на ум пошло. Ну, почти 200 человек на одного. Хрень какая. Даже начинать драку не стоит. Шапкой закидаем. Одной шапкой же можно 200 человек зашибить. Эвон, 300 спартанцев, плохо кончили. Своих войск, правда, еще с 1000. До касимовцев будет 3-4. Оставаться глупость, но бросить тут на убой всех своих людей, а главное оружие секретное, тоже глупость. И чего делать? Неправильный вопрос. Эти воеводы не дадут ему тут остаться. Уж 6 здоровых мужиков с отроком совладают, хоть на турнике каждый день и не подтягиваются. Ладно, домой так домой. Там тоже скучно не будет. Первым делом отлить мин к минометам и отправить сюда под охраной. Глава 16. Событие 46. Лодии свои князь Углицкий все оставил Липунову, хотя тому могут теперь и не понадобиться. Ну до чего, все одно без людей лодки Боровому пока не нужны. Тимофей же Михайлович подрос за последние пару дней. Он теперь не дворянин, он теперь бег. Тут среди беков в Казани мор прошел, и Боровой подсказал Карачебеку Булату Ширину и хану Шах-Али назначить беками Тимофея Михайловича Липунова и Тимофея Васильевича Скрябина, кроме своих приближенных, которые это заслужили. Бег – это как бы раньше военный вождь. По Потом стал наследственным титулом у осколков Золотой Орды. Ну а кем являются Скрябин и Липунов, если не военными вождями? Пусть и не больно большие у них отряды, зато кусучие. Сейчас им выделили поместья и дворцы, ими же и убитых беков из числа сторонников Крымской партии. Самых бедных, естественно. Кто же себя обделит? Более того, воинам, которых той ночью захватили в плен, предложили присягнуть новым бекам и войти в их отряды. Также предложили и воинам других репрессированных беков. В результате за последние 3 дня, что русские воеводы провели в Казани, отряд Липунова из 2 сотен вырос до 4 почти, а 2 десятка Скрябина превратились в 2 сотни. Собранные по всей Казани ружья всех систем и порох со свинцом отдали в эти отряды, и теперь у хана Шаха Али есть гвардия из 6 сотен опытных воев, вооруженных огнестрелом. Обозвали их гулямы, а чтобы они полностью соответствовали этому названию, конная гвардия арабов, выдали каждому по доброму коню. Новые беки при прощании с Юрием Васильевичем просили их тут навсегда не оставлять. Там, мол, и жены, и детишки, да и плохо жить среди чужих, даже языка не зная. «Учтите, детей с женами могу отправить к вам сюда. А насчет языка? Тут еще полно русских рабов осталось. Найдите себе толмачей и учителей, которые будут вас татарскому учить. Бек — это князь. Но это вы тут, князья, и во дворцах живете. А вернетесь на Русь и опять нищими дворянами станете. Учите своих новых воев и увеличивайте отряды. Уверен я, что обязательно Би-Юсуф осенью пожалует с войском. Я постараюсь у брата вам подмогу выбить, но вы и сами не сидите на попе ровно. Учите людей. Повторяюсь. Все, други, прощевайте». На этот раз спешить было некуда, и люди вокруг чужие, потому за весла князь Углицкий не садился. Невместно. При этом сам Юрий Васильевич от недостатка физических нагрузок и безделия маялся. Плыл он в одной лодье с князем Серебряным и играл время от времени с ним в шахматы или шашки, но соперник был совсем слаб. Неинтересно с ним играть, даже если сразу себя ферзя лишить. В Нижнем Новгороде воеводы предложили... Ну, как предложили? А вот как предложили. «Дальше на конях пойдем, так и привычней, и быстрее». Боровой не любил лошадей. Воняло от них, ноги натрешь, задницу отобьешь. Никакого удовольствия от езды верхом он не испытывал. Если можно, передвигался в возках, на колесах ли, на полозьях, без разницы. Но тут ему никто его возок не подготовил, а ехать на телеге еще хуже, чем на лошади. По нашим-то дорогам и трясет, как в каком специальном механизме для тренировки космонавтов придуманном. И еще всякие комары да слепни роятся над тобой. Послал одним словом воевод Юрий Васильевич. Игра слов получается. Не одним словом послал, а десяткам и почти все матерные, но их про себя. А так отбрехался, дескать, не могу верхом, сразу голова болеть и кружиться начинает. Хворый я, не знали разве? Я до Владимира по Клязьме на этой лодье пойду. Ежели раньше там окажетесь, то найдите у какого дворянина или князя приличную телегу, а еще лучше вазок крытый. Василий Семенович Оболенский Серебряный увязался за отроком. Как же, нужно присматривать за болезным. Они продолжали играть в шахматы под мерное уханье гребцов и завывание ветра в снастях. Ясно, что не слышно, но ветерок южный, со степей, теплый и наполненный ароматами трав и цветов, трепал волосы и полы рубахи. Приличный ветер, такой должен в канатах свистеть. Во Владимире воска крытого не оказалось. Нашлись зато носилки с тряпичным пологом, у матушки-настоятельницы или игумени Софии в Успенском княгинином женском монастыре. В него Юрий Васильевич заехал с ответным даром. Монашки кормили его плотников и корабелов всю зиму и весну, пока они строили лодьи. А тут, в Казани, ему преподнесли икону, явно старинную, с ликом почерневшим Богородицы. От времени почерневшим, не от горя. Икона была приличных размеров и в золотом окладе, и смотрелась для подарка очень даже прилично. Решил Боровой игуменью Софию поощрить за ее доброту. Может, это и есть та самая икона Казанской Божьей Матери? Артемий Васильевич видел ту икону или ее реплику. Тут даже сами отцы православной церкви путались. Если икона с 1516 года хранится в Кремле, то как ее девочка Матрона откопала на пепелище Казани в 1579 году? Не стоит даже лезть в эти загадки. На то оно и чудо. В чудеса можно только верить, их нельзя проверить. Но Богородица была в темном, практически черном одеянии и изображена оплечно, и младенец Иисус благословляет народ двуперстно. На вид та самая икона. Вот значит, заехал Юрий Васильевич с людьми князя Серебряного в монастырь, а там как раз садится в такие носилки игуменья София. Подарок, несколько теплых благодарственных слов пожилой женщине, и готово. Так и достались Юрию Васильевичу в качестве ответного дара эти носилки. Если шесты укоротить и поставить эту конструкцию на телегу, то карета не получится. А вот крытый вазок, в котором, не опасаясь комаров, слепней и дождей, можно доехать из Владимира до Москвы, точно получится. Теперь он, правда, опять в долгу у матушки-настоятельницы остался. Событие 47. Дума потела, дума пердела, и хоть и собралась в этот раз в огромной грановитой палате, но из-за жары за окном запахи все эти заполнили помещение и набросились на Юрия Васильевича. Пот, чеснок, перегар, кислое чего-то, луком тоже пережеванным и пережаренным шибало. Бояре сидели в шубах, на коленях горлатные шапки, в руках посохи с каменьями. Все в золотой парче, шуба ведь мехом внутрь, а снаружи чем богаче парча и цветастей, тем лучше. Под шубами не менее цветастые кафтаны, а под кафтанами те самые камзолы, в которых все принцы и дворяне щеголяют у многих авторов, пишущих про попаданцев. Невдомек им, что камзол – это жилетка того времени, и надеть ее на прием во дворец без кафтана – это смертный приговор. Ну, представьте, вы к Сталину в жилетке пришли на торжественное мероприятие награждения. Братик старший сидел на стульчике деревянном, на котором не очень умелый художник чего-то накорябал. Потом неумелый ювелир вставил немного жемчужин, немного кусочков разного размера и формы бирюзы и до кучи сыпанул рубинами, обработанными под кабошоны. Того знаменитого костяного резного трона еще нет. Пока только этот. Руки Ивана Свет Васильевича лежат на усыпанных этими же каменьями шишках, а на низкой спинке нарисованы цветы райские. Довольно пестро и некрасиво. Не так, не пафосно. Стульчик детский, нет в нем величия. Не железный трон из мечей врагов. Вот двойной трон Ивана и Петра будет шедевром мастерства и пафоса. Но чуть не 200 лет до него. Ладно, полтораста. Бояре сидят на крашенных желтой краской лавках вдоль двух стен. Лавки низкие, и сидеть здоровым, в смысле могутным, тепло одетым пожилым, в основном людям, не сильно удобно. Колени на одном уровне с головой. Боровой с удивлением уже несколько раз такую картину смотрел и каждый раз поражался боярам. «Ты же, мать твою, за ногу олигарх. Закажи себе и соседям лавку, чтобы удобно сидеть было, и с мягким сиденьем. По 5 часов сидят на жестком, с их весом и подаграми. Скорее всего, от того, что мясом питаются зело преобильно. Нет, ни у одного, ни одна извилина не шевельнулась. Ну, по делам, значит, пусть мучаются». Пока Юрия не было, дума пополнилась, выбывших по смерти и опале заменили на новых членов. Теперь, как и заведено было еще Василием III, в думе 23 боярина – 6 окольничих, 1 дворецкий и 1 казначей. Не все еще участники действа. Позади великого князя стоят двое рынд в белых кафтанах, опоясанные золотыми цепями. Они, как и положено, стоят с топориками-секирами. А нет, есть еще участники. Недавно совсем ввели в состав Думы троих неполноценных членов. Это дети боярские, которые у государя в Думе живут. Чуть позднее их обзовут думными дворянами. Дьяка Федора из фильма нет. Стряпчий в Думе появится с 1551 года, через 6 лет. Сейчас есть два великих дьяка. Оба чуть отдельно за журнальными столиками пристроились, но одеты они практически как бояре, а совсем не в коричневый кафтан однобортный, как у Федора. Вообще Дума редко в Грановитой палате собирается. Чаще заседания Думы происходили в царском дворце, наверху и в Золотой палате. Но сегодня жара, да и людей полный состав. Плюсом митрополит Макарий с епископом Новгородским и протопопом Сильвестром. Ну и понятно, 6 воевод, прибывших с Казани, а также Юрий Васильевич и князь Серебряный. Так что при немалых размерах Грановитой палаты она битком набита. И все, что характерно. Кислород вдыхают и углекислый газ с сероводородом и прочим чесноком выделяют. Душно, жарко и вонюче. Собрались бояре и прочие обсудить деяния воевод в Казани и самоуправство Юрия Васильевича до кучи, ну и заодно князя Серебряного, он же князю Углицкому в том самоуправстве потакал. Не так, чтобы казнить собирались покорителей Казани. Но на вид-то поставить должны, строгий выговор с занесением объявить и сладкого лишить на месяц. Все уже желающие высказались и теперь смотрят на Ивана Васильевича и митрополита. Иван еще не настоящий великий князь. Ему только 25 августа исполнится 15 лет. Ну и жениться еще необходимо, чтобы настоящим мужем стать. Он молчит и смотрит то на протопопа Сильвестра, своего нового духовника и воспитателя, то на митрополита Макария. С момента возвращения Юрия из похода уже седмица прошла, а вести о неожиданной победе и того раньше пришли. Более того, в Казань отправлен дьяк Олег Андреев, а также 4 старатников под командованием князя Шереметьева Большого. С ним же отправлен немец Шмидт и пушкарский наряд с 10 пушкарями и 3 верховыми пищалями, да зелье огненное. И даже 37 мин к минометам малым, 60-миллиметровым. Юрий же, как прибыл в Москву, бросился к абиракеру Николаю сразу. Нужны минометы срочно. И не маленькие 60-миллиметровые, а 85-ти. А еще лучше 100-миллиметровые 4-дюймовые. Оказалось, мастер Немчин, как и обещал, изготовил 3 еще 85-миллиметровых миномета и 4 4-дюймовых. Сейчас к ним срочно отливались полые гранаты, мины, и снаряжались порохом с увеличенным содержанием селитры и максимально мелкой фракцией, та самая пороховая мякоть. Именно мины, начиненные ею, взрывались сильнее всего. Стенки гранат сделали минимальными, только чтобы выдержать подрыв пороха, который мину выбрасывает из ствола. А то старые толстостенные иногда просто на 3-4 куска разрывались. Немчин-литеец обещал за месяц все справить, и Юрий Васильевич его не торопил. Понятно, что Бей-Юсуф к Казани подъедет с войском, но не раньше поздней осени. Отел, окот и прочие летние дела у кочевников, летние передвижения большого войска делали невозможным. Зимою тоже не просто собрать много народа. Тебеневка – вещь серьезная, чуть больше снега выпадет и начнется массовый падеж овец. Так что ждать нагайцев нужно осенью. «Что скажешь, Юрий Васильевич, на слова бояр?» Решился и взял инициативу в свои тонкие, какие-то неправдоподобно худые руки, митрополит Макарий. У святых такие рисуют неумелые иконописцы сейчас. Ай, пишут, конечно. «Житие мое, иже Херувима!» Юрий Васильевич прочитал очередную записку брата Михаила. Он не знал, что точно говорили бояре. Выступило десяток человек и по десятку минут его обличали. Но потом брат Михаил сделал выжимку, и выходило, что боярин огорчен. Все, больше ничего. О чем 10 минут трепался? О том, насколько огорчен? Второй высказался, что сироту нужно пожалеть. Третий вспомнил про пистоль, мол, рано отроку с оружием играть. Они специально корчили из себя дебилов? Или были дебилами? Вот какую головоломку решал сейчас Боровой. И к вопросу митрополита не подготовился. «Нужно срочно готовить рать к Рязани. Я думаю, Би-Юсуф попрется с половиной войска к Казани, а вторую половину отправит с братом или старшим сыном к Рязани. Казань за стенами, а степники без пушек. Отсидятся. Нагаи придут без продовольствия и уберутся назад на юг вскоре. У них тебеневка на носу. А вот войско, что придет наши земли грабить, нужно встретить и нанести максимальный урон. Всех ратников нужно поднимать и к осени гнать в Рязань и южнее. Засеки строить нужно начинать сейчас с таким прицелом, что отправить все их войско по одной дороге, а потом ударить с флангов и тыла, когда они зайдут в подготовленную нами ловушку. А вы думали, хрен вам, а не посыпание головы пеплом. Хватит жить, как попало. Ожидал немую сцену из «Ревизора», а получил... Событие 48. Засека – это не единое оборонительное сооружение и даже не единое по способу исполнения. Ну, в лесу более-менее понятно. Сваленные деревья и холм перед ними. А в чистом поле, степи, на открытой местности засека – это просто ров. Тут важно, что без вала. Земля специально разбрасывалась, растаскивалась вокруг, чтобы превращалась в грязь. Это ведь глина, которая будет дополнительно затруднять движение, осложнять засыпание рва и даже сохранять следы. Нет вала, как засыплешь ров, не имея лопат, и главное времени. А следы это просто. Прорваться людоловы могут и пограбить, и людей, и в полон взять. Вот только возвращаться им придется через те же места, где они ров преодолели. А там их уже засада ждет. Обнаружили их следы ратники. Если же есть естественные препятствия, то их тоже использовали предки с умом. Везде, где только возможно, этой засечной чертой становились естественные овраги, русла рек и речушек и заболоченные участки местности. Броды на пограничных реках приводились в негодность воткнутыми в дно обломками кос и прочим острым железом. А нет железа, так и колья деревянные подойдут. Даже у бобров предки учились, сооружая запруды и превращая небольшую речушку в большую болотину. Дума в итоге пожурила князей Серебряного, Углицкого за самоуправство и Репнина Петра Ивановича за то, что не доглядел за отроком. А по засечной черте и подготовке к войне с нагаями решено было поправить самый юго-восточный на сегодняшний день кусок большой засечной черты. Он начинался от поселения Скопин до Ряжска, который пока называется Рязский Волок. Далее до селения Сапожок и потом на Шацк, которого пока тоже нет. Там и будут строить самую пока юго-восточную крепость России. Если что, это всего в 350 километрах от Москвы. Смысл этого оборонительного сооружения – тот самый, что и предложил на Думе Юрий Васильевич. Заставить нагаев пройти вдоль этой засечной черты, теряя время и продовольствие. Поселений там нет и продуктов степнякам не добыть. А обогнув Скопин, они вроде как получают прямую дорогу на Переяславль-Рязанский или Рязань, где нагаев и будут ждать русские рати, но не в чистом поле, а опять за засечной чертой, выполненной в форме очень остроконечного угла. Заходит в него войско людоловов, и оказывается в окружении с трех сторон. Сначала и дума, и даже митрополит, хотя какое ему дело, мирское ведь занятие, не хотели пушки